Так называемая бизнес-леди Оля, 37 лет, хозяйка преуспевающего кадрового агентства, великолепно продавала информацию о том, на какие психологические тренинги нужно ходить. Причем она выдвинула специальный кодекс правил продажи – продавать тем, у кого есть деньги. И действительно, во время игры она подходила только к тем, у кого было довольно много денег. Ее второе качество – активность. Она предлагала свою информацию, первая подходила к другим, третья – блефовала. Неплохо делала имидж себе и своему предложению и пыталась работать сразу с несколькими людьми. Кстати, она также великолепно просила деньги, иногда даже агрессивно. Эта дама никому ничего не подарила, а на четвертом этапе сразу спрятала свои деньги и быстро обеими руками забрала деньги у двух соседей, расстроившись, что у нее только две руки. Она поставила на игру значительно меньше, чем другие игроки, но у нее была жесткая установка выиграть, и она выиграла. Денег у нее к концу игры было значительно больше, чем у других. Менеджер торговой фирмы Николай, 27 лет, продемонстрировал совершенно полярную стратегию. Человек поставил на кон довольно много, но при этом имел установку просто поиграть, возможно, даже и потеряв деньги. Ему с трудом удалось что-то продать, потом он не смог должным образом попросить, все ему отказывали. На третьем этапе он кому-то подарил большую часть своих денег, на четвертом схватил деньги, но потерял свои, в итоге остался при своих. Сергей, 29 лет, образование высшее юридическое, в настоящее время безработный. Был пассивен, хотя поставил на кон довольно много денег по сравнению с другими играющими. Он никому ничего не продал и в дальнейшем не был активен, ни у кого не просил. На четвертом этапе также ни у кого ничего не взял, в то время как другие забрали у него деньги. В итоге остался без копейки. Те, у кого есть деньги в реальной жизни, умеют что-то продавать. Неважно что, они активны, предприимчивы. Вот несколько основных характеристик успешных моделей поведения в мире денег. Умение блефовать. В выгодном свете представить себя и свой товар. Способность ясно и конкретно излагать свои предложения, говорить о выгодах в связи с приобретением их товара. Умение дожимать клиента. Умение просить деньги так, чтобы не отказали, убедительно и настойчиво. Способность дарить деньги другим, но избирательно. Не все и не всем. Умение сохранять свои деньги и, не стесняясь, брать то, что свободно и что разрешено брать по правилам игры. Те, у кого нет денег, в реальной жизни не умеют продавать себя и свои услуги, просить так, чтобы не отказали, сохранять сбережения и брать чужие деньги, когда можно это делать по правилам игры. Окончательный вывод сделайте сами, дорогой читатель. Как правило, люди и в реальной жизни, зарабатывающие хорошие деньги, выигрывают в этой игре. Те же, кто постоянно прозябает в нищете, в этой игре проигрывают. Практика показывает, что людям, умеющим добиваться приличных доходов, неважно, каким бизнесом заниматься. Для них важен результат – заработать много денег. Им, в принципе, все равно, чем торговать – маслом, мебелью, квартирами. С равным успехом они могут создать кадровое или рекламное агентство. Существует два устойчивых заблуждения в отношении денег. Одни люди считают, что деньги – это ничто, другие утверждают, что деньги – это все. То есть существует два противоположных мнения. Деньги – это хорошо, и деньги – это плохо. Но следует признать, что и то, и другое неверно. Деньги нейтральны. Это эквивалент энергии, затраченной на их приобретение. По сути, деньги – это ваша жизненная энергия, ваше жизненное время, помноженное на вашу энергию. Это ваш потенциал, это ваш резерв энергии. Наконец, деньги – это результат вашей жизни. Если вы относитесь к деньгам пренебрежительно или нейтрально, мол, сколько бы ни платили, все равно хорошо, у вас больших денег не будет никогда. Такой подход непродуктивен. Энергия денег находится в застое. И когда у вас случайно появляется крупная сумма, тут же являются и претенденты на нее, ваши знакомые, родственники, друзья. Отказать вы им не можете и снова остаетесь при своем интересе, а точнее, в очередной раз пренебрегаете своими интересами в угоду другим, умеющим, в отличие от вас, соблюдать свою выгоду. Более того, подобная филантропия чаще разрушает дружеские связи, нежели укрепляет. Люди редко бывают благодарны тому, кто их облагодетельствовал более одного раза. Многие не спешат отдавать долги и начинают отстраняться от вас. Другие пришвартовываются к вам, как к берегу, и стоят на рейде до тех пор, пока не разгорится конфликт. В народе говорят, за деньги нельзя купить друга, зато можно приобрести врагов поприличнее. Деньги предпочитают определенность, точность. Деньги, как и женщины, любят, чтобы их любили. Только когда вы точно знаете, для какой цели вам нужны деньги, умеете четко привязать деньги к своим желаниям. Энергия денег начинает работать, подпитывать ваше желание до тех пор, пока оно не реализуется. Деньги – это не просто бумага. Деньги – это преимущество качественной жизни. Деньги могут дать вам возможность комфортно отдохнуть, открыть свой бизнес, заняться любимым делом, приобрести достойное внимания связи, купить необходимые или просто понравившиеся качественные вещи. Деньги способны дать вам ощущение внутренней свободы, уверенности, покоя. Деньги могут превратить ваше желание в реальность. Деньги, как ни странно, это любовь ваших близких к вам. Перед смертью старый еврей говорит своим детям, собравшимся у его постели: «Берегите ларец с золотом, никогда не продавайте его». «Почему?» «Пока у меня есть этот ларец, вы меня любите или хотя бы уважаете и демонстрируете мне свою любовь. Но любили бы вы меня, если бы у меня не было ларца с золотом. Не продавайте золото никогда, и вас будут любить ваши дети и внуки».